слушаете Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в эфире Алексей Орлов и Кирилл Запорожец. Здравствуй, Кирилл. Здравствуй, Алексей. И сегодня вот я вышел из кадра, чтобы не загораживать вот это произведение искусства, на мой взгляд, изготовленное самолично, насколько я понимаю, тобой. И мне хотелось бы, чтобы ты нам рассказал, что же это такое за произведение искусств, что здесь изображено. Здравствуйте, друзья. Мое имя Кирилл Запорожец, мое славянское имя Видомир. Нарекался я где-то 2 года назад, но сейчас речь не об этом, а о сворожьем круге. Сразу хочу сказать, что даже в славянском мире есть люди, которые в штыки воспринимают сворожий круг. Таких товарищей я попрошу не суетить. То есть, потому что с водой можно ребеночка выплеснуть. Этого сделать никак нельзя. Давайте посмотрим на этот календарь просто без всяких штампов, как будто мы его видим первый раз. И попробуем рассмотреть, что изображено на этом календаре, как его использовать. Может быть, мы увидим здесь то, что мы всегда знали, допустим, как Кологоты, кологодные праздники. Да? Вот. Хорошо, перед нами календарь, которым пользовались на Руси в древние времена, еще до христианские времена. Действительно, в общественности он стал известен как календарь, переданный в Асгардском духовном училище. Опять же, многие по-разному относятся. Вот. Я подразумеваю, что к любому учителю надо относиться уважительно. Поэтому, когда говорят, ой, это левашовщина, или ой, это хлебовщина. На мой взгляд, это негоже к нашим учителям со всеми даже их недостатками относиться таким образом. Потому что у каждого учителя мы можем почерпнуть что-то новое, что-то дельное, интересное и правдивое. А искажения, они присутствуют везде, даже в современной науке. Да? Хотя на современную науку многие тоже ругают, и на самом деле справедливо, потому что наука... она тоже сидит на григорианском календаре. Но про григорианский календарь, как календарь антиприродный, рваный и негармоничный, который вырывает нас из природы и сокращает продолжительность жизни чуть ли не вдвое, мы поговорим отдельно, как-то запишем передачу под названием «Как вирус под названием Григориана, Юлиана, Ватикана, Анунакский календарь захватил мир». И что с этим делать? Сегодня поговорим про сворожий круг. Итак, перед нами колесо. И мы помним, что все некоторые любители викингов и нордического западного происхождения славян от и нашей государственности от Рюрика говорили, что славяне был народ дикий, необразованный, да, и жили в лесу, молились колесу. Так вот, это то колесо, которому молились наши предки. То есть, и не то чтобы молились, а просто умели пользоваться совершенным астрологическим инструментом. Наука о времени, которую я преподаю, она состоит из 2 частей. Первая часть – календарная часть, где мы изучаем инструменты измерения времени. Вторая часть – астрологическая часть, когда мы изучаем влияние небесных тел на нас, планет и далеких звезд. Вот говоря об этом календаре, мы будем здесь видеть и планеты, и далекие звезды. И календарь, и астрологическую, нашу древнерусскую, северную систему. Еще хочется небольшое отступление сделать в защиту арийского мира как более широкую концепцию, чем просто русский. Русский – это не так широко, шире славянский мир. Славянский не так широко, шире арийский мир. Туда, кроме славян, входят, допустим, персы, входят туда индусы. Это тоже наша, наш народ, наша империя, если вы хотите, тартарская, просто ее осколки. Поэтому, изучая науку времени, кстати, не только славянскую, но мне очень интересна и китайская наука времени, и индийская джиотиш-астрология, и персидская зороастрийская, западная астрология, европейская, разумеется, и даже наука времени такая экзотическая, как майянская, ацтекская наука времени, египетская, вавилонская. Да? Вот мы будем видеть... схожесть. Мы будем видеть, что присутствуют боги, которых по-разному называют. Но боги – это не просто какие-то мифические существа с крыльями и с паранормальными сверхспособностями, а это прежде всего конкретные, могущественные, громадные объекты, которые современная наука пренебрежительно называет просто планеты. Поэтому в современном обществе астрономия считается наукой, а, допустим, ее сестра старшая, астрология считается лженаукой, физика считается наукой, а метафизику уже в школе и в институте не проходят, а раньше проходили. Химия – наука, алхимия – лженаука. Да? Как получить золото из какого другого элемента. Поэтому давайте не будем делать поспешных выводов и скажем, что когда наши предки с Гипербореи, с Крайнего Севера и, может, даже с Даарии, потонувшие давным-давно, расселялись по территории Евразии или Рассении, рассеивались, расселялись, Рассения, или Арианна тогда называлась наша империя, или позже она называлась Тартария, а совсем недавно Российская империя, которая превратилась в Советский Союз и сейчас сжалась до размеров Российской Федерации, и то была ночь Сварога, большой цикл времени, когда на Земле боги и представители метрополии звездного не появлялись, да, то есть это были времена упадка, невежества и, так скажем, духовной спячки всего человечества и нашего народа в том числе. Это вылилось в то, что мы приняли западный образ мышления, попытались принять, у нас ничего с этим хорошего не получилось, поэтому мы поняли, что вот это пустая конфета, западная цивилизация с сложными идеями, и сейчас потихоньку, а где-то и резко, мы возвращаемся к нашим корням. Да? Поэтому вот с тех времен, когда наши предки расселялись с затонувшего северного материка, какие-то дошли на востоке. Стала индийская цивилизация, а их традиция измерения звезд астрологическая, известна как Джьотиш-астрология. Зороастрийская астрологическая система тоже является арийской, тоже является нашей. Это учитель такой, как Павел Глоба, который раскрывает нам древнеарийскую, иранскую, персидскую науку времени. Западная астрология европейская, извините, в Европе это только недавно стали переселять из Ливии беженцев, да, для этого там Каддафи завалили и открыли ворота для того, чтобы, нарушив все законы Рита, смешать генофонд, ослабить европейский этнос, и Европа, по сути дела, захвачена мировым капиталом, и на наших глазах, да, это мы все это прекрасно видим. Но, тем не менее, астрология западная, это тоже наша традиция, это тоже наш народ, разломанный на куски, противопоставленный друг другу, потому что на наших глазах Украину отрывают, так же, как 200 лет назад Польшу оторвали. Один в один. Просто изучите вопрос, как отрывали православную христианскую Польшу от Тартарии, а до этого православную ведическую Польшу от Тартарии. И вы увидите, что то же самое сейчас происходит с Украиной. То есть по одному и тому же сценарию, что называется, разделяй и властвуй. Поэтому наша тема другая, противоположная. Соединяй и здравствуй. И для того, чтобы здравствовать, нам надо соединить осколки нашей знания нашей древней Арийской империи. И это можно рассмотреть с точки зрения календарных систем. Индийская – это восточные арии, зороастрийская – это южные арии, западная цивилизация, европейская, западные арии, и мы – северная часть единой империи, которая пока в осколках, но наступают времена объединения, чему радостно наблюдать и участвовать в этом. Итак, сворожий круг. Что мы здесь видим? В центре мы видим звезду с девятью лучами. Эта звезда подразделяет внутреннюю часть сворожьего круга на 9 секторов. Этот внутренний круг мы с вами будем называть круг стихий. Снаружи мы видим не 9 секторов, а 16 секторов. И этот круг мы будем называть с вами круг чертогов или круг лет. В зависимости от того, для какого масштаба времени мы используем сворожий круг. Мы этим сворожьим кругом можем мерить микровремени. Сутки. Мы можем мерить даже в этих сутках один час с помощью сворожьего круга. Итак, час, сутки, неделю, месяц, год, 16-летний цикл «Круг лет», 144-летний цикл «Круг жизни» и даже такой большой цикл, который называется «Цикл прецессии равноденствий», или на Западе он известен как «Платонов год», а на Руси он известен как «Сутки Сварога» или «Сутки Сва». Этот цикл прецессии равноденствий длится 25 920 лет, и в таком случае вот эти 16 чертогов будут отмерять эпохи Сва или чертоги суток Сварога. Каждый чертог таким образом равняется 1620 лет. В 2012 году закончилась ночь Сварога, которая состояла из четырех ночных чертогов. Чертог Финиста, чертог Лося, чертог Тура, чертог Лисы был последним ночным чертогом суток Сварога. В 2012 год вот эта линия, 2012 год. После этого наступает утро Сварога. Заканчивается эпоха Лисы, наступает эпоха Волка. Мы об этом с вами слышали наверняка. Эпоха Волка – это только первая утренняя эпоха. За эпохой Волка через 1620 лет начнется эпоха Аиста, затем эпоха Медведя, затем эпоха Ворона, и закончится утро Сварога, начнется день Сварога. Эпоха змея, лебедя, щуки, вепря. Закончится день Сварога, и наш рукав порубежной галактики Млечный Путь, или Milky Way, или Сварга Пречистая, снова попадет в зону, подконтрольную силам хаоса и разрушения. Как об этом говорят легенды, древнерусские легенды. Да? И 13 тысяч лет шло утро и день Сварога, и теперь на 13 тысяч лет начнется вечер Сварога и ночь Сва. Итак, вечер – эпоха Девы, эпоха Раса, Льва, эпоха Орла, эпоха Коня. Пошла ночь Сварога, снова Финист, Лось, Тур, Лиса. 25 920 лет. Таким образом, каждый чертог – это 1/16 цикла прецессии равноденствий. Вообще, что такое прецессия? Прецессия – это покачивание земной оси на своей орбите вокруг Солнца. Земля, как мы знаем, смотрит на полярную звезду. То есть мы крутимся вокруг Солнца, но своим полюсом мы не на Солнце ориентированы, а точно северный на полярную звезду, а южный светит близко к южному кресту. Созвездие нас не видно, оно видно в южном полушарии. Так вот, за 25 920 лет наша Земля делает такое один большой за это время цикл покачивания, и северный полюс на небе чертит эллипс вокруг созвездия дракона. За это время и проходят все чертоги, поэтому все эпохи. Поэтому сейчас над Северным полюсом полярная звезда, но через 13 тысяч лет, когда закончится день Сварога и начнется вечер Сварога, полярной звездой будет не Тхрувалока, не Спас, не Кинасура, полярная звезда по-другому так называется, или еще она именуется в русских ведах как Тара. А полярную звезду, роль полярной звезды, которая смотрит полюс нашего мира, будет играть звезда Альфа из созвездия Лиры, больше известная под именем Вега. Поэтому вот такая вот динамика жизни большой циклы. Есть еще большие циклы – Юги, Манвантары, Кальпы, но нам они сейчас не важны. Так вот, Сварожий круг меряет еще меньший цикл времени. Меньший цикл времени 144-летний мы с вами будем называть круг жизни. Круг жизни. Таких кругов жизни в сутках Сварога, в циклах прецессии равноденствия, ровно 180. В 2012 году закончился 52-й круг жизни и начался 53-й круг жизни. Где находятся эти круги жизни? Они находятся здесь, снаружи, разноцветные 9 секторов в каждом чертоге. То есть каждый чертог, он делится, в свою очередь, на 9 залов. Зал домоседства, домостроя, зал служения воинской доблести, зал созидателей зодчих, в общем, до зала вет, 9 залов. 16 чертогов на 9 залов дает нам 144 зала всего в Сварожьем круге. И в данном случае, если этим колесом мы меряем круг жизни, то каждое такое деление, зал, будет называться лето. И вот сейчас у нас идет 7-е лето 53-го круга жизни, которое называется лето солнечного золотого лиса Нави, или 2018-19 год. Итак, 144-летний цикл, в свою очередь, состоит из 9 кругов лет по 16 лет. Эти 16-летний круг лет тоже находится на каждом чертоге. То есть каждый чертог соответствует одному лету, и всего их 16, эти 16 лет называется круг лет. Значит, первое лето круга лет называется лето странника пути и соответствует чертогу Девы Дживы. Сразу хочется сказать, что такое чертог. Чертог – это сектор неба. На небе звезды со всех сторон окружают Землю. Миллионы звезд. Вообще в нашей галактике Milky Way, Млечный Путь или Сварга Пречистая, 400 миллиардов примерно звезд. Объединены эти звезды в 4 рукава. Символом нашей галактики является коловрат. В какую сторону он вращается, не принципиально. Этот коловрат является одним из символов, находящихся на снаружной части Сварожьего круга. И в данном случае он именуется чертог Вепря, покровительствует этому периоду времени древний бог Рамха. Т. Или Рамха. Или иногда нужно называть его Рама. Но смысл в том, что это всего лишь один из 16. Никакого отношения этот древний символ к Адольфу Элоизовичу Шекельгруберу, да, незаконному сыну барона Ротшильда, да, не имеет. Поэтому в данном случае мы видим, что этот символ был очернен, да, а он является, видите, даже символом нашей галактики. Поэтому мы прекрасно знаем, что такой же символ на груди у Будды, на руке у Кришны, и вот даже наша галактика. То есть во всех традициях, культурах, даже у американских индейцев встречаются разного рода коловраты. Да? Поэтому не будем этого символа пугаться. Ну, если это самое, можно, конечно, его закрыть, чтобы не травмировать, но из песни слов не выкинешь. Да? То есть нам надо расставаться с предубеждениями против ведизма, против свастик. Да? В данном случае это не является пропагандой, не является экстремизмом, это является наша вера, которую невозможно запретить, и это никак не связано с превосходством белого человека над другими людьми. Так же, как в саду, если будут расти только белый налив, скоро уже тошно станет от белого налива. Да? То есть в саду и сливы, и груши, и даже мелкий виноград. Поэтому чем большее разнообразие, тем лучше. Потому что речь идет о том, что уровень сознания человека, понимаете, даже в белом народе может быть Гитлер. И даже в желтом народе может быть какой-то великий композитор или святой человек. Поэтому мы выше всякого разделения людей на людей первого сорта и на людей второго сорта. То есть и наша древняя культура никак с этим не связана. Но одновременно мы должны помнить о том, что наши дети, они должны быть более счастливую судьбу иметь, чем мы. То есть должны быть более здоровые, более успешные, более счастливые. Вот. А для этого необходимо избавить их от некачественного питания, некачественной музыки. То есть задача очиститься от скверны, освободиться от загрязнения, которым, допустим, является григорианский календарь. Но сейчас я не буду об этом говорить. Продолжим про Сварожий круг. Итак, 144-летний цикл, круг жизни, вот здесь вот сектора или залы, каждый зал лета, состоит из 9 кругов лет, перемноженных на 16-летний цикл круг лет. Первое лето – лето странника пути, второе лето – жрец, третье лето – жрица, четвертое лето – мир или явь, пятое лето – свиток, шестое лето – феникс, седьмое лето – лис. Управителем этого лета, которое вот сейчас наступило, 7527, является бог-кузнец, бог-творец по имени Сварог. Еще он известен как бог-отец. У него также имеется бог-сын, да, потому что мы прекрасно понимаем, что ничто вот так на пустом месте не берется. И этот вот троица, известная нам как Отец, Сын и Святой Дух, была на Руси и в древние ведические времена. И Бог-Отец никакой не Саваоф, вы понимаете, это Сварог. А Бог-Сын – это Перун. А Бог-Святой Дух – это Свинтовид. Он известен, этот символ, как великий триглав Яви, триглав. Или Троица, а у индусов Тримурти, а кельты называли это триединый принцип, трискел, а скандинавы называли валькнут, и он символизирует и прошлое, и настоящее, и будущее, и символизирует женское, мужское начало и детское начало. И как на знаменитом рисунке, где три красных круга шарика в красной окружности, символ знамя мира Николая Константиновича Рериха или знак Шамбалы, всем известное знамя мира, это символизирует единую, значит, науку, религию и искусство в общем круге общечеловеческой культуры. Поэтому человечество едино, культура неделима. И сварожий круг – это часть общечеловеческой культуры. Так же, как и дзин – это тоже часть общечеловеческой культуры, которая имеет прямое отношение к сварожьему кругу. У нас 16 чертогов, но если каждый чертог мы представим из двух половинок, то таких половинок будет 32. Кстати, в древнем зороастрийском календаре именно 32-летний цикл, а у нас 16-летний цикл. Видите, как близок славянский календарь и зороастрийский календарь. А если каждую из половинок еще напополам разделить, то получится 64 четвертинки, в которых вписываются 64 гексаграммы так званой китайской книги перемены дзин. Таким образом, мы видим, что и с Китаем мы не так далеко, как это может казаться. Поэтому действительно, когда-то, вероятно, была общая империя, общее мировоззрение, общее единое человечество. И в результате нескольких катаклизмов, катастроф и войн человечество было поссорено между собой, перепутано, размежевано, да, и в результате сейчас в мире 200 государств. Но в легендах о Золотом веке нету никаких 200 государств. Есть единая земля. И вот как только мы снова станем единой землею, да, и мы войдем в общую, общегалактическую культуру. Потому что кроме того, что Мидгард, земля заселена, мы знаем по, не только по славянским ведам, но и в индийских и в майянских хрониках космической истории, была заселена планета Марс. И даже была заселена та планета, которая сейчас является себя пояс астероидов. Земля Сварога, Дея или Мальдек. Поэтому и далекие звезды заселены, и жизнь просто бьет ключом. И только лишь мы, когда была ночь Сварога, думали, что мы одни, или не мы думали, а кто-то нас учил так думать. Но в любом случае, я уверен, что контакт с галактическим разумом, с галактической федерацией состоится в ближайшее или в скором времени, стоит лишь нам повзрослеть. А взросление есть не что иное, как отказ от искусственного неравномерного григориановского календаря и восстановление правильного летоисчисления и становление устойчивого мира, то есть единовых каких-то законов или конов, да, по которым все люди действительно имеют воздух чистую, да. Но это мечты, которые со совместными усилиями скоро станут реальностью. Итак, круг лет. За летом лиса идут, лето дракона, змея и так далее. 16-летний цикл, круг лет. Внутри этого 16-летнего цикла, соответственно, само лето, или по-современному нам понятному год. На Руси, правда, год называли лето, вы знаете, отсюда летопись, сколько тебе лет, или слово не долгогодие, а долголетие, долгих лет жизни вам. То есть не то, чтобы жил ты только летом, а зимой спал, как медведь, а лето – это оборот Земли вокруг Солнца. Итак, лето, вот тут уже два варианта. Оно может состоять из 16 чертогов, в котором Солнце идет примерно 22-23 дня. Этот календарь мы с вами будем называть «Кологод». И внутренняя часть сварожьего круга, 9 стихий, если мы 365 дней лета разделим на 9, мы получим 9 сороковников. Этот календарь мы с вами будем называть «Калядый дар». Поэтому сварожий круг – это больше, чем календарь. Это как бы связка календарей, это такое колесо времени, это наш волшебный руль, это наш штурвал времени, это наш волшебный вертолет, круголет, самолет. Да? Вот. Таким образом, внутри находится Калядый дар, и я эти сороковники назову по одному из древних календарей по Калядый дару. Они именуются следующим образом: Рамхат, Айлет, Бейлет, Гейлет, Дайлет, Элет, Вейлет, Хейлет и Тайлет. И если мы смотрим снаружи, то уже не Калядый дар, не 9 сороковников, а 16 чертогов. К этим 16 чертогам надо подойти постепенно. Чтобы понять, что это такое, надо поднять это полотно и показать, что на самом деле мы меряем с вами. Да? Меряем мы с вами звездное небо. Полярная звезда есть центральная точка Сварожьего круга. А эти 16 секторов, чертогов, являются 16 секторами. То есть выходят 16 линий, и все звездное небо, это северное полушарие, в южном то же самое. Южное тоже делится на 16 долек таких. И там попадают какие-то звезды. А каждое звездное направление – это совершенно разные энергии. В каком-то чертоге, в каком-то секторе Юпитер себя чувствует хорошо, допустим, Земля Перуна. А Земля Мерцаны, Венера, чувствует, допустим, себя плохо. А в другом секторе другая планета находится в экзальтации, а другая в падении. Поэтому это все наполнено тонкими излучениями. И современную астрономию, науки, современные ученые астрономию считают наукой, а астрологию, говорящих о влияниях планет звезд на нас, они считают лженаукой, что, собственно, конечно, является глупостью. Потому что Солнце, допустим, вот значок Солнца, так мы в космограмме будем Солнце рисовать. Есть оно? Ну, очевидно. Влияние от него есть? Еще как, пригреет Солнце, и снимешь одежду, чтобы загореть. У вас так скрынется за облаками, или за горизонт зайдет, или зимой повернется другим боком Земля, и шубу на вторую себе накинешь. Поэтому влияние Солнца есть. А влияние Луны? И влияние Луны то же самое. В полнолуние, как мы знаем, больше, выше прилив. И не только мирового океана, но также крови, то есть в голову бьет кровь, и в полнолуние обостряются импульсивные какие-то поступки у людей, больше каких-то опасных моментов, допустим, на дороге, или конфликтов в семье и в обществе, то есть мы зависимы от Солнца и от Луны. И если мы разобрались, что Солнце и Луна, кроме материального тела, имеют еще и тонкое влияние, так будьте уверены, такое же тонкое влияние есть и у ближайшей к нам планеты. Ближайшая к нам Земля называется Мерцана, Венера, и она тоже присутствует на Сварожьем круге. Давайте я вам назову все планеты, которые управляют древнерусской 9-дневной неделей, являющейся частью внутреннего сакрального жреческого календаря Каляды и Дар. Понедельником управляет Хорс Меркурий, вторником Арий Марс, третейником Перун Юпитер, четвериком Варуна Уран, пятница – Индра, Херон, шестица – Сатурн, Стрибок, седмица – Дея, или Земля Сварога, там, где сейчас находится пояс астероидов, раньше это заселенная людьми планета была. Осьмицей, восьмым днем недели, управляет Заря Зареница Мерцана, и девятым днем недели управляет Ярило Солнце. Это не единственная неделя, которая была у наших предков. Были другие календари из семидневной недели, из шестидневной недели. Но об этих календарях мы сделаем отдельные выпуски про Кологод, про Каладар, про древнеперсидский календарь и прочие инструменты, которые были на вооружении у наших предков. Что мы видим здесь, если рассматривать центральную область еще? У каждого из 9 секторов круга стихии имеется свой цвет. Мы видим всю радугу, 7 цветов каждый охотник, синий фазан, да? Но до красного инфракрасный, стремящийся к черному, за фиолетовым ультрафиолетовый, стремящийся к белому. То есть вся цветовая гамма. Стихии именуются следующим образом и записаны буквицей. Земля есть, мыслите, люди, арь. Зело, веди, ять, земля, добро, ас. Огонь, солнце. Обратите внимание, как написано. Солнце. Солнце. Отсюда слово слон. Как большой. Самое существо, такое большое, как солнце, этот слон. Поэтому то ли слон от солнца, то ли солнце. Вообще, были ли на Руси слоны? Этот вопрос риторический. Про мамонта с лютиком во рту мы в школе проходили. Обратите внимание, буква Ер, которую мы сейчас называем твердый знак, читается как краткое О. Древо зеленого цвета стихия, небеса, океан, луна, бог. Какие стихии нам более известны, допустим, как огонь, вода здесь океан, воздух тут небеса, ну и земля тут земля. Но есть еще 5 стихий, которых мы не наблюдаем, допустим, в других астрологических системах. Допустим, отдельная стихия звезда. или солнца. То есть это не огонь, это излучение. Но есть излучение Луны и далекой звезды, и даже некая божественная энергия белого цвета. Ну, а стихия древа нам известна, допустим, по китайскому календарю. Звезда, которая находится в центре и которая является проекцией с одной стороны полярной звезды, с другой стороны центральной звезды в центре нашей галактики, а еще также является проекцией Ярилы Трисветлого, то есть Сурьи или Солнца, или Вивасвана. Да? Эта звезда также именуется иногда в легендах звезда изначального света, также известная как звезда Инглии, и она имеет три равносторонних треугольника. Они известны как триглав Яви, триглав Нави и триглав Прави. По внешней части сварожьего круга идут 16 чертогов, которые связаны с секторами звездного неба. Это подобно тому, как если бы мы арбуз разделили от росточка до этого самого, до нижней точки, да, напополам вдоль его оси роста арбуза, да, пополам, а затем еще раз пополам на 4 дольки. Да? Вот эти дольки идут таким образом. Вот эта линия осеннего равноденствия делит сварожий круг ровно на две части. Тут 8 чертогов и тут 8 чертогов. Осеннее равноденствие, весеннее равноденствие. И перпендикулярно этому делению есть ось солнцестояния, летнее солнцестояние или купало, зимнее солнцестояние или коледа. Таким образом, год или лето делится на 4 сезона или 4 времени года. Когда начинается, допустим, зима? 1 января. Не согласен. 1 января. Это, разумеется, уже зима. Но, 1 января, да, зима начинается. Вот как интересно, смотрите. Даже запутаться можно самому. 1 декабря зима начинается. А почему же год тогда начинается со второго месяца зимы? Вы задумывались об этом? Что григорианский календарь – это какой-то обманчивый календарь. Почему год начинается со второго зимнего месяца? А не, допустим, с первого весеннего или с первого осеннего, да? Оказывается, у наших предков были разные календари. Были календари, и ориентированные на летнее солнцестояние, и на купалу, и на зимнее солнцестояние. Начинали с зимнего солнцестояния, и с весеннего равноденствия, мы говорили с вами об этом, и с осеннего равноденствия. То есть мы праздновать можем, в принципе, 4 новых года. Но празднуем почему-то 1 января, но мы с вами знаем, что на 8-й день существует традиция обрезания, и поскольку христианская традиция и христианский, то есть григорианский календарь, то есть они себя позиционируют как христиане, но ведут себя как захватчики, по сути дела. Я говорю конкретно о Ватикане, календарем которого мы пользуемся. Смотрите, так интересно, это самое маленькое государство на планете, но почему-то все используют его календаря. Хочется спросить, неужели в Ватикане работают самые лучшие астрономы мира? Так нет же. Это религиозная организация. А почему они думают, что они вправе решать, какой сегодня день, и указывать всем народам, как правильно мерить время? Ну, это вопрос, конечно, риторический. Ни у кого они не спрашивали, они просто захватили мир и устанавливают свои правила, которые можно назвать невежественными правилами, потому что с точки зрения природных циклов зима начинается в самый пик уменьшения дневного света. Когда день самый короткий, а ночь самая длинная на Коледу, вот именно тогда и начинается зима. И так зима начинается в день зимнего солнцеворота или примерно 21 декабря. Проходит четверть года, и день, увеличиваясь, догоняет ночь, то есть день равен ночи, в день весеннего равноденствия. И только в этот момент начинается весна, то есть зима длится с 21 декабря по 21 марта. С 21 марта по 21 июня длится весна, с 21 июня или летнего солнцеворота, или купалы начинается лето. Поэтому купалу мы праздновали так широко, потому что мы праздновали завершение весны, посевных работ, да, и начало следующей фазы жизни, да, начало летнего сезона. И лето заканчивается не 31 августа Цезаря, да, потому что август в честь римского императора Цезаря назван, к сожалению. Да? На самом деле лето заканчивается в тот момент, когда день, уменьшаясь после купалы, снова становится равен ночи. Снова день 12 часов, ночь 12 часов. И только лишь после этого наступает осень, символизируя то, что день становится короче, и он становится короче, пока не наступает зимний солнцеворот снова. Поэтому 21 декабря по 21 марта – зима, по 21 июня – весна, по 21 сентября или 22 сентября – лето, и с 22 сентября – снова летие по Калейдару, по 21 декабря идет зима. Каждый сезон состоит из трех знаков зодиака, и по-хорошему он должен состоять из трех месяцев, если мы используем концепцию 12 знаков зодиака и 12 месяцев. Какие мы знаем? Три зимних созвездия. Это Козерог, это Водолей и это Рыбы. Вот здесь Козерог 30 градусов, Водолей и Рыбы. В системе 12 знаков. 12 созвездий, но здесь у нас на сворожем круге 16 созвездий, 16 тоже делится на 4. И каждый сезон будет равняться не 3 созвездиям по 30 градусов, а 4 чертогам по 22,5 градуса. 22,5 градуса чертог Ворона Каледа. Это первый зимний чертог. 22,5 градуса чертог Медведя Сварога, 22,5 Аистрот и точно такой же продолжительность чертог Волка Велеса. Он является последним зимним чертогом. После Велеса Солнце входит в чертог, или как бы мы сказали, в созвездие Весеннее. Если брать 12 знаков зодиака, то весенние созвездия – это Овен, Телец и Близнецы. Если мы берем северную традицию астрологическую Сварожьего круга, это будет 4 весенние чертога по 22,5 градуса. Чертог Лисы Мары, чертог Тура Крышеня, чертог Лося Лады и чертог Финиста Вышеня или Вишну у индусов. Так же, как Крышеня, мы знаем, на индийский манер известен как Кришна. Хорошо. Таким образом, мы видим, что вроде разные народы, Индия и Россия, но когда берем санскрит и русский язык, мы находим общие корни, мы можем прямо понимать друг друга, потому что наши языки из одного источника, да, то есть мы очень близки с Индией. И в религиозном плане мы видим, такая же происходит ситуация, что Крышень и у нас также присутствует, и Вышень тоже у нас присутствует. Хорошо, по поводу весны мы сказали, летние созвездия будут, соответственно, называться Рак, Лев и Дева. Вот. А у нас здесь 4 летних чертога. Это чертог Конь Купала, Орел Перун, Дождьбог или Тарх. Да? Тарх Перунович Дождьбог. Это сынок его. Вот. Рядышком с ним его батя, рядышком с ним его супруга. Да? Тарх Перунович Дождьбог, или чертог Раса, или Рысь, или по-современному чертог Льва называется. Надо сказать, что если мы посмотрим 12 знаков зодиака, то тут будет зодиакальное созвездие Льва. То есть Лев в 12 знаков совпадает с Львом из 16 чертогов, и то же самое с Девой. За Львом идет Дева, и у нас в Сварожьем круге тоже за Львом идет Дева. Правда, Лев в 12 знаках и вообще любое созвездие 30 градусов. Другими словами, 12 на 30 – 360. Или 16 на 22,5 тоже будет 360. Поэтому в данном случае мы меряем одни и те же звезды. Меряем мы их 9 сороковниками, Рамхатом, Бейлитом, Тайлитом. Меряем мы 12 месяцами созвездий. Меряем 16 чертогами. Вот. Это не принципиально, потому что речь идет об одних и тех же звездах, об одном и том же секторе. Оттуда идет определенное влияние. Хорошо. И три осенних созвездия. Это созвездие Весов, Скорпиона и Стрельца, Весы, 30 градусов. И вот как это понять? Весы совпадают, начиная с точки осеннего равноденствия, с чертогом Вепря, Рамхата. Да? В каждом чертоге, мы с вами говорили, 9 залов. В двух чертогах 18 залов. В трех чертогах 27 или 39. 27 залов. В четырех чертогах 4 × 9 – 36 залов. Если мы это 36 разделим на 3, чтобы перейти к концепции 12 знаков зодиака, получится, что в каждом зодиакальном созвездии из 12 ровно 12 залов. Первые 12 залов, то есть все 9 залов вепря и первые 3 зала щуки, рожаны, будет созвездие весов. 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 залов щуки и первые 6 залов лебедя, рожаны, 12 залов, будет соответствовать зодиакальному созвездию скорпиона. И последние 3 зала лебедя, макоши и весь чертог змея, все 9 залов змея Семаргла, будет соответствовать зодиакальному созвездию стрельца. Таким образом, сварожий круг – это зодиак. Сварожий круг – это зодиак. Только в сварожьем круге 16 чертогов по 9 залов или по 22,5 градуса. А в зодиаке 12 чертогов, или вернее созвездия, по 12 залов или по 30 градусов. Другими словами, каждый зал – это 2,5 градуса. И если вы умножите 144 зала на 2,5, вы получите число 360. Поэтому видите, как мы можем сказать конфликта между системой 12 знаков и 12 месяцев, 16 знаков и 16 чертогов и 9 сороковников нету. Так вот, в славянском мире существует непонимание из-за невежества. Невежество заключается в том, что люди, не только славяне, и не только ведисты, а и христиане, и не славяне, и все человечество, они находятся в приблизительном одинаковом состоянии. Это состояние называется невежество. В каком смысле? В том смысле, что всем людям, 7 миллиардов в голову, загружен григорианский календарь, который конфликтует со здравым смыслом. То есть вокруг нас звезды, полные жизнью. На каждого из нас эти звезды и планеты, ходящие по чертогам, по созвездиям, оказывают влияние. Но люди, вслед за нашими учеными трехмерными, считают астрологию лженаукой. Многие понятия не имеют о влиянии и используют григорианский календарь на уровне автоматизма. Поэтому григорианский календарь, он скрывает от людей звездознание, звездочтение. Каким образом он скрывает? Тем, что месяца кривые. Один 30 дней, другой 31, 28, 29. Месяц не начинается с понедельника. Ну, а это глупость, если месяц начинается с четверга. Ну, что это за месяц? Такое чувство, что григорианский календарь – это просто безобразная, вернее, безобразная каша, мешанина из ничем не связанных месяцев, дней, недели. Но, слава богу, хотя бы неделя – это константа. Всегда неделя 7 дней в григорианском календаре. Нету так, что одна неделя 8 дней, другая 6 дней. А с месяцами, смотрите, какая ерунда творится. Вот из-за этой ерунды в календаре каша в голове. А поскольку каша в голове, люди находятся в невежественном, обусловленном состоянии. То есть, по сути дела, вирус. Григорианский календарь – это вирус, который разрушает звездную память. Поэтому любой календарь, любая астрологическая школа, я вам хочу сказать, используйте то знание, которое вам ближе. Зороастризм, глоба, календарь майя, египетский календарь, извините, хоть еврейский календарь, любой, но только не григорианский календарь. Потому что такое чувство, что он специально был разработан для того, чтобы свести человечество с ума, поссорить нас, нашими руками ликвидировать нас, а потом прийти и забрать все, что хранили наши предки веками и тысячелетиями. Поэтому давайте не поддаваться на провокации. Давайте будем изучать нашу звездную науку времени. Сварожий круг и любой вид астрологии, джьотиш, зороастризм, не принципиально. Давайте будем знать свою судьбу. Потому что, поверьте, глядя в натальную карту, в космограмму любого человека, видна прошлая жизнь. Видно, сколько детей у вас будет, сколько раз вы замужем или женаты были, какое у вас образование, какое отношение с матушкой, с отцом. Даже какую жизнь вы проживете. и в каком возрасте вы покинете это воплощение. И даже будущая жизнь частично уже сформирована, и она формируется прямо сейчас нашими действиями, нашими мыслями и поступками. Поэтому давайте избавляться от скверны, очистим свое сознание от календаря ящеров, от григорианского календаря, и восстановим чистое, светлое, ведическое знание. Благодарю вас. Да, благодарю тебя за столь интересный доклад. Единственное, с чем я как-то так не очень пока еще могу согласиться, это с тем, что пользуются любым, в том числе иудейским. Иудейским пускай пользуются иудеи. Это их календарь. Ну, я за всех говорил. Да, пускай они им пользуются, и для них он хорош. А для нас все-таки хороши те календари, календары, круголеты, кологоды, которые наши. Поэтому ничего не имею против иудейского, но пускай пользуются те, кому он принадлежит, а мы будем пользоваться нашим своим родным. А какой из календаров, колоходов, кологодов нам подходит и для какой цели, в какое время, об этом мы с тобой поговорим в следующих передачах, ну и, наверное, на занятиях единой ведической школы, которая вот-вот должна уже, на мой взгляд, родиться и нести счастье, мир и радость в этот мир. Ну, благодарю тебя еще раз. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио. С вами находился Кирилл Запорожец, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Вы слушаете Народное славянское радио.